Вечером, очень поздно, Жульен возымел коварство отослать вниз к привратнику очень тяжелый чемодан. Он поручил сделать это лакею, ухаживавшему за горничной мадемуазель де Ламоль. «Хитрость эта может остаться без последствий», — подумал он. «Если же она удастся, то Матильда подумает, что я уехал». И заснул, очень довольный своей проделкой. Матильда не сомкнула глаз. На другой день, очень рано утром, Жульен вышел из особняка незамеченным и вернулся еще до 8 часов. Едва он очутился в библиотеке, как мадемуазель де Ламоль появилась в дверях. Он передал ей свой ответ. Ему казалось, что он должен что-то сказать ей, по крайней мере, момент был удобный, но мадемуазель де Ламоль не пожелала его слушать и исчезла. Жульен остался очень доволен, так как не знал, что ей сказать. Если все это не игра, условленная с графом Норбером, то ясно, что именно мои холодные взгляды зажгли в этой высокорожденной девице какую-то странную любовь. Я буду невероятно глуп, если позволю себе увлечься этой высокой белокурой куклой. Рассуждение это сделало его более чем когда-либо холодным и расчетливым. В готовящейся битве, — прибавил он, — дворянская спесь будет служить своего рода холмом, образующим военную позицию между ею и мною. На нее и надо действовать. Зря я остался в Париже. Отсрочка моего отъезда унижает и подчиняет меня, если все это только игра. Чем я рисковал, если бы уехал? Если они насмехаются надо мной, то я бы, в свою очередь, насмеялся над ними. Если же она действительно интересуется мною, то своим отъездом я бы увеличил этот интерес во 100 раз. Письмо мадемуазель де Ламоль настолько польстило тщеславию Жульена, что хотя он и подсмеивался над своим приключением, но забыл обдумать, следует ли ему уехать. Роковой особенностью его характера была чрезвычайная чувствительность к собственным ошибкам. Поэтому он был сильно раздосадован и почти не вспоминал о той невероятной победе, которая предшествовала его промаху, как вдруг около 9 часов вечера мадемуазель де Ламоль появилась в дверях библиотеки, бросила ему письмо и убежала. «Это, кажется, будет роман в письмах», — сказал он, поднимая его. «Неприятель делает вероломное движение. Я же буду выказывать холодность и добродетель». У него просили определенного ответа с высокомерием, которое его развеселило. Жульен доставил себе удовольствие на 2 страницах подурачить тех, кто хотел подшутить над ним, и в шутливой же форме объявил в конце письма, что отъезд его окончательно назначен на следующее утро. Окончив письмо, он подумал: «Я передам его в саду». Пошел туда и стал смотреть на окна комнаты мадемуазель де Ламоль. Она помещалась в 1-м этаже рядом с комнатами ее матери над высокой антресолью. Этот 1-й этаж был так высок, что Жульена, который прогуливался по липовой аллее с письмом в руке, не видно было из окна мадемуазель де Ламоль. Свод из тщательно подстриженных лип загораживал вид. «Ну вот», — подумал Жульен с досадой, — «опять неосторожность. Если они затеяли смеяться надо мной, то, показываясь с письмом в руке, я оказываю услугу своим врагам». Комната Норбера находилась как раз над комнатой сестры. Если бы Жульен вышел из-под свода, образованного подстриженными ветвями лип, то граф и друзья его могли бы следить за всеми его движениями. Мадемуазель де Ламоль появилась у своего окна. Он показал ей кусочек письма. Она кивнула. Жульен тотчас же взбежал к ней и по счастливой случайности встретил на главной лестнице прекрасную Матильду, которая взяла его письмо совершенно непринужденно и со смехом. «Сколько страсти бывало во взгляде бедной госпожи де Реналь», — подумал Жульен, — «когда уже после 6-месячной связи она решилась взять у меня письмо. Мне кажется, что ни разу в жизни она не смотрела на меня смеющимися глазами». Свои дальнейшие мысли Жульен не выражал уже с такой ясностью. стыдился ли он мелочности своих побуждений. Но с другой стороны, — добавлял он мысленно, — какая разница в изяществе утреннего туалета, в элегантности манер? Человек со вкусом, завидя мадемуазель де Лемоль даже в 30 шагах, легко отгадает, какое место она занимает в обществе. Хотя Жульен и подшучивал таким образом, но он все же не признавался самому себе в своих мыслях до конца. Госпожа де Реналь не должна была жертвовать для Жульена маркизом де Круазнуа. Единственным соперником его был этот отвратительный супрефект Шарко, который называл себя де Можироном, потому что Можиронов больше не было. В 5 часов Жульен получил 3-е письмо. Оно было брошено ему с порога двери в библиотеку. И опять мадемуазель де Лемоль убежала. «Что за страсть к письмам?» — сказал себе Жульен со смехом. «Когда так легко было бы говорить друг с другом. Неприятелю, очевидно, угодно иметь мои письма, да еще не одно». Он не торопился вскрывать конверт. «Опять красивые фразы», — подумал он, но побледнел, читая их. В письме было всего несколько строк. «Мне необходимо переговорить с вами. Я должна это сделать сегодня же вечером. Будьте в саду, когда пробьет час по полуночи. Возьмите возле колодца лестницу садовника, приставьте ее к моему окну и поднимитесь ко мне. Теперь полнолуние. Напускай».